Глава 10. На следующее утро, когда собрание капитула уже близилось к концу, настоятелю доложили, что Жерар Литвуд пришел в монастырь и просит слова. Как человек влиятельный и, по примеру дядюшки, не скупящийся на дары монастырю, Жерар был уверен, что его выслушают. С собой он привел приемную дочь, Фортунату. Оба были подготовлены, если не к сражению, то, по крайней мере, к возможному спору, который предстояло вести учтиво, но с наибольшей решительностью. «Разумеется, впустите их», — велел аббат Радульфус. «Я рад, что господин Жерар вернулся домой. Семья столько пережила в его отсутствии и, несомненно, нуждается в поддержке и опоре». Катфаэль внимательно наблюдал, как гости входят в зал капитула. Оба были на высоте и являли собой поучительную картину. Почтенный горожанин и его скромная дочь. Девушка шла чуть позади отца, благочестиво опустив глаза, как и подобает юной особе посреди монашеского собрания. Но когда она окинула зал быстрым взглядом, пытаясь определить, кто тут ей друг, а кто враг, в ее умных глазах сверкнула решимость. Не без сожаления Фортуната отметила неизменное присутствие каноника Герберта. При нем ей подобало сдерживать свое горе, свой гнев и не выдавать беспокойства об Илэйве. Пусть Жерар говорит за нее. Герберт порицает женское упрямство, и потому Фортуната заранее посвятила своего отца в каждую мелочь. Весь вечер после ухода Катфаэля они проговорили о том, что и как будут отстаивать на утреннем капитуле в аббатстве. При них находилась одна вещица, предназначение которой было пока неизвестно, хотя можно было предполагать самое разное. Под мышкой Жерар держал отполированную до темноватой патины временем и при касании множества рук шкатулку, в которой помещалось предание Фортунаты. Нежное кружево, позолоченное по краям резьбы, придавало вещице еще больше привлекательности. «Благодарю вас за любезность, милорд аббат», — сказал Жерар. «Я пришел по поводу молодого человека, которого вы держите здесь как пленника. Всем известно, что обличитель его убит. И хотя Илэйву не может быть предъявлено обвинение в убийстве, по городу ходят слухи, будто убийца именно он. Но шериф сказал мне совершенно определенно, что это не так. Олдвин был еще жив, когда Илэйва схватили и посадили в карцер. В убийстве юноша не повинен. Есть священник, который может за это поручиться». «Да, мы это знаем», — подтвердил аббат. «На этот счет Илэйф вне подозрений. Я рад объявить во всеуслышание о его невиновности». «Спасибо на добром слове», — с признательностью откликнулся Жерар. «Я благодарен вам как человек, причастный к этим событиям, поскольку и Олдвин, и Илэйф — оба мои домочадцы, и на мне лежит ответственность за них обоих. Один из них вероломно убит, и я жажду восстановления справедливости. Я не одобряю всех его поступков, хотя и понимаю, что человек подобного склада не мог действовать иначе. Все, что я могу сейчас сделать, это похоронить Олдвина, как подобает, и способствовать розыскам убийцы. Но у меня есть долг и по отношению к живому. Против Илэйва выдвинуты тяжелые обвинения. И не выслушаете ли вы меня по данному поводу?» «С превеликой охотой», — заверил его Радульфус. «Продолжайте». «Подобные просьбы сейчас не кстати». Каноник Герберт обеспокоенно зашевелился в своем кресле. Нахмурившись, оглядывал он стоящего перед ним Жерара Литвуда, мощно попиравшего каменные плиты пола. «Сейчас мы не слушаем дело о ереси. Отведение одного обвинения?» «Обвинение в убийстве не предъявлялось», — перебил его аббат, «и, судя по всему, уже не будет предъявлено». «Снятие одного обвинения, — невозмутимо продолжал Герберт, — не уничтожает обвинение, которое уже было выдвинуто и ждет рассмотрения. Капитулу не подобает выслушивать просьбы, являющиеся несвоевременными, поскольку епископ еще не высказал свое мнение о деле. Мы не должны нарушать установленные правила». «Милорды», — произнес Жерар с завидным самообладанием, — У меня к вам предложение вполне разумное и позволительное, если вы его таковым сочтете. Однако, чтобы его высказать, в своей речи мне необходимо коснуться Илэева, характер которого и поведение в нашем доме мне хорошо известны. Все это имеет к моим словам самое непосредственное отношение. «Я нахожу целесообразным выслушать просителя», — твердо заявил аббат. «Говори, не стесняясь, мастер Жерар». «Благодарю вас, отец аббат. Всем известно, что вышеупомянутый юноша несколько лет находился в услужении у моего дядюшки и проявил себя честным, усердным работником. И потому дядюшка взял его с собой в паломничество, слугу, охранника и надежного друга. Они посетили Иерусалим, Рим и Компостеллу, и во все это время Илэйв верно служил своему хозяину. Он ухаживал за ним во время болезни, и когда старик на обратном пути скончался во Франции, привез его тело, чтобы похоронить здесь, в аббатстве. Это была долгая и верная служба, милорды. Помимо прочих поручений, верно им выполненных, Илэйв доставил сбережения, находящиеся в этой шкатулке и предназначенные в приданное Фортунате, приемной дочери Уильяма, а ныне моей. «С этим никто не спорит», — Герберт обеспокоенно подался вперед. «Но какое отношение это имеет к делу? Обвинение в ересе остается в силе и не может быть отставлено. Я достаточно насмотрелся на ужасы, к которым приводит ересь, и потому считаю ее грехом более тяжким, чем убийство. Разве мы не знаем, что самые невинные и добродетельные на мирской взгляд люди, проповедуя ересь, развращают тысячи душ? Человека спасают не добрые дела, но божественная благодать, а тот, кто отвергает истинное учение церкви, отвергает милость Божию. И все же сказано, что дерево узнается по плодам, — сухо заметил аббат. Господь не спросит у нас совета, кому должно оказывать милость. Продолжай, мастер Жерар. Я верю, что твое предложение достойно внимания. Спасибо, святой отец. Итак, по крайней мере, известно, что мой слуга Олдвин погиб не от руки Илэйва, который никогда не завидовал ему и не метил на его место. Но так уж получилось, что должность конторщика теперь свободна. Юношу я знаю и доверяю ему, и мне хотелось бы взять его на освободившееся место и ввести в дело. Если вы освободите молодого человека под мое поручительство, я буду нести за него ответственность. Я готов поручиться, что он не покинет пределов Шрусбери, но будет жить у меня в доме, пока обвинение в ересе не будет снято, и являться на капитул по первому требованию».